Глава 1282. Преступление. Как можно с первого взгляда определить, что человек иностранец? По каким признакам? Рой с усилием взял себя в руки, делая вид, что обсуждает содержание желтого листка со своими спутниками. В его словах был скрытый подтекст. Он пытался успокоить Фила и Пашу, чтобы те не паниковали. В конце концов, кроме Байлза, который был местным, остальные трое тоже являлись гражданами Лоэна. В их жилах не текло ни капли крови Южного континента, и в их чертах лиц не было ничего выдающегося. «Но это же сверхъестественный инцидент», — заикаясь, проговорила Паша. «Эту ситуацию нельзя оценивать с точки зрения здравого смысла». Сердце Роя сжалось, когда он увидел граждан, которые с каменными лицами медленно приближались к ним. Он быстро крикнул шепотом: «Бежим!» Едва закончив фразу, он развернулся и бросился к ближайшему переулку. Паша и Фил последовали за ним. Байлз, как местный житель, по умолчанию прикрывал тыл, покрыв кожу иллюзорной рыбьей чешуёй. Бах, бах, бах! Несколько граждан подняли двуствольные охотничьи ружья и открыли огонь. Рой, Фил и Паша, как потусторонние с хорошей боевой подготовкой, во время бега периодически меняли направление или делали перекаты, успешно уклоняясь от выстрелов. Затем под руководством Паши они, петляя по улицам, оторвались от преследователей и спрятались в пустом темном закоулке. «Что будем делать?» — тяжело дыша спросил Фил, потерявший кисть руки. «Судя по содержанию объявления, мы, скорее всего, не сможем покинуть этот город. Нужно выяснить правила и найти способ их обойти». Хотя Рой тоже сильно испугался, но заставил себя успокоиться, начать думать, чтобы моральный дух всей команды не рухнул окончательно. Паша посмотрела на настороженного Байлза и спросила: «Подобное объявление появлялось в прошлом?» Байлз кивнул: «Да. Хотя мне редко выпадала возможность побывать на муниципальной площади, но нас собирали там, когда призывали в армию. Я видел эту доску объявлений». «С самой доской вряд ли что-то не так. Возможно, ключ в тех двух листках. Законы, написанные на них, содержат мистический подтекст», — сказала Паша. Рой тут же выразил согласие. «Именно. Кроме того, я подозреваю, что законы должны быть обнародованы, прежде чем вступят в силу. Если мы найдем возможность сорвать те два листка, соответствующие ограничения могут исчезнуть». Услышав слова Роя, Паша, Фил и Бай замолчали. Спустя несколько секунд Фил дернул мышцами лица и сказал: «Давайте попробуем! Если мы останемся запертыми в городе, даже если нас не схватят местные жители, мы можем подвергнуться наказаниям по разным причинам». Хотя они все потусторонние, их последовательности невысоки. Справиться с несколькими обычными людьми не составляло проблем, но столкнуться с враждебностью целого города крайне опасно. Рой, Бэлс и Паша в той или иной степени побывали на войне. Они знали, что в таких ситуациях колебаться — худшее из возможных действий, поэтому согласились с предложением Фила. Под руководством довольно опытной охотницы Паши четверо сделали крюк и вернулись на муниципальную площадь с другой улицы. В этот момент жители, окружавшие доску объявления, уже разошлись. Видимо, они обыскивали весь город в поисках иностранцев. Увидев доску, одиноко стоявшую между двумя газовыми фонарями, Рой и компания осторожно приблизились к ней, готовые в любой момент броситься на утёк. Подойдя к цели, Рой внезапно задумался и понизил голос. «А уничтожение доски объявления считается противозаконным действием?» «Теоретически, да», — опешила Паша. Они перевели взгляд на доску и пробежались глазами по списку преступлений, предусмотренных третьим законом. «Уничтожение общественного имущества». «Всё-таки не забыли!» — невольно вырвалось у Байлза. Фила, и без того побледневший от потери крови, стал еще бледней. Подумав, он сказал: «Какое наказание предусмотрено за уничтожение общественного имущества?» «Это не особо тяжкое преступление, и наверняка наказание относительно мягкое». Если так, Фил собирался рискнуть и сорвать объявление, чтобы положить конец этому ужасному странному происшествию. «За первое нарушение — порка». Как раз в тот момент, когда Рой, Паша и Байлз размышляли над ответом, позади них раздался голос. Все четверо в шоке обернулись и увидели молодого человека в черной мантии и высокой шляпе. Он выглядел совершенно обыкновенно. Незнакомец продолжил: «За повторное отрубание руки. Что происходит далее, не знаю». «Откуда вам это известно?» — насторожившись, спросил Рой, сжимая скрытый кинжал. Молодой человек улыбнулся. «Я пробовал. Бесполезно. Объявление восстанавливается очень быстро». «Значит, вас выпороли?» С догадкой в голосе спросила Паша. «Да», — кивнул незнакомец с беззаботным видом. «Однако, поскольку также совершил мошенничество, позже меня наказали отрубанием руки». «Мошенничество?» — переспросил Байлз, недоумевая. Незнакомец усмехнулся. «Говоря простыми словами, я не сам уничтожал объявление, а создал манекен, который это сделал. Пароль тоже манекен». С этими словами он поднял правую руку. Как и у Фила, его запястье аккуратно отрезали. Культя была мертвенно-бледной с красными подтеками, словно кровь еще сочилась. Внезапно плоть на культе зашевелилась и заизвивалась, оттуда выползли прозрачные черви. Они переплелись между собой и сформировали новую кисть. В этот момент Рой и остальные не испытали ни малейшего страха, потому что как только они увидели тех мерцающих червей, их мысли погрузились в хаос. В головах проносились случайные образы, а эмоции стало трудно контролировать. Когда ладонь покрылась кожей и стала выглядеть нормально, потусторонние пришли в себя. В шоке, изумлении и страхе они отступили на несколько шагов, только что увиденное выходило за рамки их понимания. «Кстати, я забыл представиться. Бродячий фокусник», — сказал человек, совершивший мошенничество и уничтожение общественного имущества, никто иной, как Клейн. Он окинул взглядом четверку потусторонних и с улыбкой произнес: «Мой лучший фокус — исполнение желаний. У вас есть заветное желание?» Услышав этот вопрос, Рой воспрял духом и с надеждой спросил: «Вы можете вывести нас из Вилтайна?» «Конечно. Я сделаю все возможное, чтобы исполнить это, но не сейчас», — пообещал Клейн. Затем он посмотрел на Фила без руки. «Он уже высказал свое желание. А ваше?» «Верните мне руку!» — рискнул Фил. «Хорошо». Клейн перевел взгляд на Байлза. «Достаньте его руку». Помедлив, Байлз последовал указаниям таинственного незнакомца, достал деревянную коробку и вернул Филу находящуюся внутри кисть. «Подойдите сюда», — улыбаясь, сказал Клейн. Фил, собравшись с духом, подошел с отрезанной рукой. «Снимите бинты», — продолжил инкрустировать Клейн. «Приложите отрубленную часть к месту отреза. Позволю себе напомнить, не перепутайте сторону, иначе придется снова отрубать и повторить процедуру». Увидев уверенность собеседника, Фил немного успокоился. С перекошенным лицом он быстро отодрал прилипшую к ране повязку, шипя от боли. Приложив кисть к культе, Клейн достал лист белой бумаги и приблизился. Затем он провел рукой по ране. Беззвучно лист разделился на две части, а Фил почувствовал, как боль исчезла. Он быстро взглянул вниз и увидел, что его левое запястье совершенно целое. Даже намека на прежнюю травму не осталось. Фил машинально пошевелил пальцами и понял, что рука не потеряла ни капли подвижности. «Ваше желание исполнено», — отступив на два шага, улыбнулся Клейн. «Спасибо», — ошеломленно ответил Фил. Клейн посмотрел на двух оставшихся потусторонних. «А какие у вас желания?» Убедившись, что желание Фила и правда исполнилось, Байлз тут же шагнул вперед. «Я хочу знать, где моя семья!» Клейн щелкнул левой рукой и достал серебряное зеркало с древними узорами. Наклонив голову, он с улыбкой произнес: «Каков ответ на этот вопрос?» Поверхность зеркала замерцала водянистым светом, и на ней одно за другим появились серебряные слова. «Белтейн, кладбище Глорин». Вытянувший шею, Байлз почувствовал, как сердце опускается, и его охватили глубокая печаль разочарования. Но в следующее мгновение из водянистого света появились новые серебряные слова. «В доме смотрителя кладбища». «Значит...» Байлз ощутил, как печаль сменяется радостью, и искренне произнес: «Благодарю вас!» Едва закончив фразу, он вдруг задумался о двух вещах. Сколько человек может жить на кладбище? Сколько там может быть смотрителей? Членов его семьи определенно больше двух или трех. Выражение лица Байлза колебалось между мрачным и радостным, после чего он замолчал. В результате он не увидел вопроса, заданного серебряным зеркалом. «Великий мастер, я ответил достаточно любезно?» «Да». Едва заметно кивнул Клейн и перевел взгляд на оставшуюся леди. Паша подумала пару секунд. «Мое желание, чтобы вы защищали нас, пока мы живыми не покинем Белтейн». Она поняла, что желание Роя было сформулировано неудачно, ведь они не обязательно могли покинуть Белтейн живыми. «Умно», — с улыбкой похвалил Клейн. «Ваше желание будет исполнено». «Тогда какую цену мы должны заплатить? Я имею в виду плату за просмотр вашего фокуса», — поспешно спросила Паша. «Ваше желание и есть цена», — Кратко ответил Клейн, после чего задумчиво спросил. «Если вы знаете, что какие-то вещи являются фальшивкой, но добровольно и осознанно пользуетесь ими, это же не мошенничество, верно?» Услышав это, Ро и компания Пишели, подумав, они покачали головами. «Конечно нет! Это скорее игра между двумя сторонами! Добровольное действие при полном осознании происходящего определенно не является аферой! Без сомнений!» Выслушав их ответы, Клин улыбнулся. «Отлично. Именно так и подумал бы обычный человек». С этими словами он сделал несколько хватательных движений правой рукой и вытащил женщину в простой мантии с длинными черными волосами. Проекция настоятельница монастыря Вечной Ночи Арианы из исторической пустоты. Клин огляделся, не заметил ничего необычного и затем улыбнулся проекции. «Мисс, что именно здесь произошло?» Глаза Арианы слегка задвигались, мгновенно становясь глубокими и безмятежными, они вызывали чувство умиротворения в самой глубине души, а она спокойно произнесла. «Сбежал главный пастырь церкви бога битвы Ларион. Я выслеживаю его». Арианна сделала паузу, затем добавила. «Прибыв в Билтейн, я получила новую информацию. Согласно нашим данным, Ларион при побеге забрал с собой запечатанный артефакт под кодовым номером 002».